Часть вторая. Поднимаясь в лифте, постоянно оглядывайтесь. Рекомендация: как не стать жертвой преступления. Глава первая. Кстати, к вопросу о судьбе. У нас в отделе лет 10 назад был занятный случай. Петрович положил ручку. Безобидная ситуация. Ехала одна дамочка с вечеринки домой в автобусе. И так случилось, что ее прихватило. В смысле живота. Объелась оливок и миног. Так прихватило, что не втерпешь. Прямо в автобусе нельзя, не поймут. Решила дотянуть до леса, как в песне. Есть на нашей территории небольшой лесок. Время, надо сказать, позднее, на улице мороз, и можно спокойно уладить проблему в кустах. Дотерпела. Прыг из автобуса и бегом к кустам по сугробам. Дальше подробности опускаю, стесняюсь. Короче, присела она и давай опорожняться. А потом получилось, как в рекламе, результат налицо. Под этим кустом храпел пьяный работяга. Он тоже с вечеринки домой возвращался в сильной стадии. Сердобольные и безголовые граждане выкинули его из автобуса на этой остановке, чтобы не лишал он их приятной поездки. Мужичок и побрел, куда глаза не глядят, дополз до куста, рухнул и уснул. Проснулся от того, что ему по лицу жидким стулом вмазало, да еще с характерным запахом. Что за ерунда? Сейчас узнаем. Хвать холодненько ручкой за теплое местечко. Дяденька Кондратий. Дамочка вылетела на дорогу, не одевая юбчонки, чуть не угодив под колеса проезжавшего мимо милицейского УАЗика. Наш водитель едва машину не угробил, до чего удивлен был. Очень неожиданный ракурс. На вечернюю зимнюю дорогу выскакивает симпатичная дамочка с задранным подолом. Может, чего хочет? А она орет, как собакой укушенная. Ей что случилось? Почему крик и отсутствие нижнего белья? Она не отвечает, только в направлении кустов машет. Наши стволы повытаскивали и пошли в заданном направлении. Нашли мужичка, а тот уже снова уснул, несмотря на неблагоприятные условия. Сержант, давай его будить, и все больше ладошками по лицу. Разбудил. «Слышь, мужик, а что у тебя с рожей? Разбили, что ли?» Короче, привезли дядьку в отделение, разморозили, умыли, вернее, сам он умылся. Потом вытрезвитель сдали. Мужик утром с претензиями. «А кто это меня обгадил?» Испортив лицо и новую куртку. Ему и отвечают: «Дурилка ты пьяная! Да ты сейчас должен бежать в магазин, покупать корзину цветов и бутылку Наполеона и нести все это одной благородной сеньоре. Потому что если бы эта сеньор на тебя не насрала, лежал бы ты до сих пор под кустом, медленно покрываясь инеем, замерз бы к черту!» Не знаю, подарил ли он дамочке цветы и коньяк, но с жалобами больше не приходил. «Вот ты, Паша, к примеру, что предпочел бы, благородную смерть на морозе или позорное дерьмо на лице? Что-то у вас с Белкиным темы странные, голая женская задница на фоне зимнего леса. Прямо навязчивая идея». «Такова жизнь». Таничев вновь склонился над бумагами. Сидевший за своим столом Гончаров разбирал полученные в канцелярии бумаги. Заметив конверт, он разорвал его и извлек отпечатанные листы папиросной бумаги. Прочитав содержание, он неожиданно прыснул со смеху. «Ты чего?» «Да после таких приговоров я действительно начинаю верить во все ваши байки. Я месяц назад запрос в горсуд отправил. Хочу дело в архив списать. Без приговора, сам знаешь, нельзя. Теперь слушай. Именем тыры-пыры суд приговорил гражданина Скворцова Андрея Николаевича к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией имущества и лишению прав управления транспортными средствами сроком на 5 лет. Ну как?» «Да ничего такого, бандит, небось. Вот и будет на том свете на велосипеде вместо «Мерседес» кататься. 5 лет. Очень справедливый, я считаю, приговор». «Хорошо, слушай дальше. Про его подельщика. Учитывая, что гражданин Сарафанов И.П. положительно характеризуется по месту жительства и работы, оказывал активную помощь следствию, чистосердечно раскаялся в содеянном, имеет на иждивении одного ребенка, суд считает, что его исправление невозможно без изоляции от общества. Тыры-пыры, а поэтому назначает ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима». Это как прокомментировать? «Ну, очень просто. У вас, товарищ, свои понятия, а у нас свои. Может, по вашим понятиям, за чистосердечное раскаяние и следует дать условный приговор? Но по нашим, извини, подвинься. Марш на зону. А то до абсурда докатиться можно. Завалит пятерых, чистосердечно раскается и гуляет себе дальше. Паша отложил приговор и принялся изучать другие документы. Одним из них была малява, найденная в передачке одному приятелю, сидевшему в крестах, и направленная в их отдел для оперативного использования. Маляву, скорее всего, написала женщина, потому что кроме бесконечно повторяющегося «люблю», в ней никакой оперативной информации не содержалось. Прочитав ее, Паша глубоко вздохнул, еще раз убедившись, что жизнь за порогами тюрьмы не кончается, и как бы ни был тяжел грех, совершенный сидящим, есть люди, которые ему верят и любят. Маляву тюремные опера вполне могли отправить адресату. Паша убрал бумагу в стол, не став выбрасывать ее, как обычно поступал с никчемными документами. Однако следующее письмо отправилось прямо в корзину. Оно было перехвачено на пути в зону. Отправляли его вполне легально, но что-то оперчасти не понравилось в нем, и его решили передать в районный отдел. На конверте стояла серьезная резолюция одного из замов РУВД. «Товарищ Гончаров, прошу проверить на причастность к убийству». «Здорово, Серега, пишет тебе твой кореш Валерик. Как живешь, братан? Сколько тебе осталось, братишка?» Дальше шли описания погоды, жалобы на отсутствие денег и счастья. Но, видимо, в следующей части бдительные опера откопали какой-то подтекст. «А на днях нажрался спирта в УМАТ, прямо из ведра локал. Потом полез кататься на жопе с крыши. Зараза, упал прямо на ведро с граблями. Все е***ки себе разворотил, до сих пор не заживает. Вот так, братишка, и живем. Гуляем, пьем и девок жмем». Паша оттопырил нижнюю губу. «Так-с, кого из этих троих следует проверить на причастность? Братишку Серегу, слаломиста Валерика или его задницу? И главное, на какое убийство?» Поэтому письмо, несмотря на всевозможные штампики и резолюции, летит в ведро. Без граблей. Чудеса. Звонит телефон. Паша снимает трубку и слушает. Через некоторое время кладет ее на место и негромко говорит Таничеву два слова. «Поехали. Седьмая». На этот раз убойщики приехали далеко не первыми. Не повезло с машиной. Когда они подошли к дому, характерная для таких случаев толпа зевак уже облепила место происшествия. Издалека Паша заметил крутящегося в народе музыканта и направился для начала к нему. Серега тоже заметил Гончарова. «Привет, Серега!» Музыкант кивнул, повернувшись, бросил стоявшей с ним женщине «подождите» и подошел к Паше. «Принимать халтуру, дождались. Опять он? Похоже, бляха. Жива? Насмерть. Стали бы вас вызывать. Подключайтесь». Паша зло плюнул на асфальт. Седьмая женщина и первая, которая умерла. Предыдущие шесть, слава богу, выжили. Нападения начались неделю назад. В первый день пострадало сразу четверо. Молодой человек вполне благопристойной наружности, с небольшой собачкой-баллонкой, заходил следом за какой-нибудь девушкой в подъезд, вместе с ней садился в лифт, после чего спрашивал этаж, и когда слышал ответ, выхватывал нож и наносил удары жертве в верхнюю часть тела, в шею, грудь, руки. Затем убегал, не беря у потерпевшей никаких вещей. Все жертвы были молодыми симпатичными девушками из одного микрорайона, никогда не знавшими о существовании друг друга. Из чего напрашивался вывод, что товарищ страдает острой мозговой недостаточностью в крайне серьезной форме. Один день он взял для перекура, после чего повторил вояж, немного переместившись в географическом отношении. Все остальное осталось без изменений. Подъезд, лифт, собачка, нож. Открытие второй части охотничьего сезона ознаменовалось нападением на двух девушек сразу. Обе остались живы. Скорая во всех случаях поспевала вовремя, потому что происшествие быстро обнаруживалось. Но обычно при таких ранениях смерть от потери крови неизбежна. Срочно создали оперативную группу, согнали человек 100 ментов со всего города, составили фоторобот-собачника и, снабдив приметами, разослали всех перекрывать возможные места появления маньяка. То, что это маньяк, сомнений ни у кого уже не вызывало. У последних двух жертв тоже похищено ничего не было. Чертили схемы, пытались сделать анализ и высчитать, где он объявится в следующий раз, совершенно забывая, что дураки не руководствуются никакой логикой, и угадывать ход их мыслей — дело пустое. Специально выделенная бригада ездила по психоневрологическим диспансерам и беседовала с врачами, предъявляя фоторобот. Но композиционный портрет — вещь весьма субъективная, и на его достоверность полагаться не стоило. Прессу и телевидение пока не подключали, решив не создавать очередного ажиотажа. Сегодня наверняка подключат, тем более, что придурок имел достаточно однообразный способ действий и всегда был с собачкой. Группу пролетарского гнева, то есть убойный отдел, тоже пока не поднимали по тревоге, хотя товарищ имел явное намерение убить, но ведь не убил, а убойщики вступают в бой только при наличии трупа. Сегодня халява кончилась. Впрочем, что толку от одного человека, когда 150 безуспешно роют носом землю? «Что-нибудь есть?» — спросил Паша у музыканта. «Как и в те разы, наверное. С теткой-то уже не побеседуешь». Со слов вон той бабули, женщина вошла в подъезд, правда, входил ли кто следом, бабка не заметила, отвернулась. Но это ни о чем не говорит. Последний раз он ждал жертву, вернее, жертв, возле почтовых ящиков. Якобы газету доставал. Зато бабуля заметила, что минуты две спустя из подъезда вышел молодой парень в малиновой куртке, длинноволосый, в кепочке-бейсболке, с маленькой белой собачкой на поводке. Опять эта сука. А куда пошел? Он в тот подъезд. Мы слазили туда и обломились, проходной. Ну, значит, не такой он и дурак, хочу заметить. А потерпевшая? Лет 40, ничего особенного, одета неброско. Я насчитал 4 ножевых, может, больше, там кровища сплошная. Весело. Еще, кстати, не вечер. Черт. Подъехал автобус с районными экспертами. Постовой активно разгонял толпу, не очень стесняясь в выражениях. Странно. Ничто не вызывает такого любопытства, как чужая смерть. Про совпадение примет Паша спрашивать не стал, они совпадали. Он помнил их наизусть, все уши прожужжали на сходках у начальника. 25 лет, малиновая куртка, длинные черные волосы, белая собачка-баллонка. Малиновый цвет куртки тоже, кстати, говорил о том, что товарищ еще не окончательно спятил. На малиновом не видно крови. «Твоя земля?» — спросил Паша у музыканта. «Да», — мрачно ответил Серега. «Ты потом собери с участковых справки по обходу. ОПД все равно мне заводить». «Хорошо, хотя, может, попадется. Совсем уже оборзел. Чикатило 20 лет ловили». «Эх». Подошел Таничев. «Привет, Серега. Мужики, там муж тетки вернулся. Пойдем покалякаем». «А», — махнул рукой музыкант. «Без толку. Что он вам скажет?» «Все равно надо, хотя бы формально». Опера двинулись к подъезду. «Хуже всего, когда дурак», — опять запричитал музыкант. «Никакого страха, никакого смысла. Опасный урод». «Да», — ответил Таничев, — «дураки опасны. Недавно в нашем РУВД взяли на работу дурака, следователем. Самого настоящего идиота, состоящего на учете в психушке. Как он прошел комиссию? Но раз взяли, значит, прошел. Сейчас, в принципе, всех берут. Так вот, для преступников это был самый опасный человек. Для преступников любого ранга, начиная от мелкого наркомана и заканчивая бандитским боссом. Он, как это ни странно звучит, руководствовался только законом. Приносит ему, к примеру, дипломат с 5000 баксов и говорят: «Давайте, товарищ, разберемся по справедливости, не должен наш брат сидеть в тюрьме». Дурик башку почешет, потом УПК откроет, полистает и отвечает: «А здесь про 5000 ничего не сказано, извиняюсь, тут про арест сказано, извиняюсь». И хлоп братана за решетку. Столько он за полгода пересажал, сколько иной за всю жизнь не смог. И не боялся ведь ничего, ни угроз, ни подстав. Одно слово — дурак. Я действую по закону, я действую по закону. — А сейчас он где? — Слили парня. Кто-то из крупных мафиози не на шутку встревожился, когда его братву в порядке живой очереди начали отправлять в тюрьму, и пожаловался руководству РУВД. Сначала попытались на взятки хлопца слить, подключили РУОП, зарядили в дипломат такую сумму, что нам троим до конца дней хватит, и детям еще останется. А нахрен? Дурак опять в кодекс пальчиком потыкал и постановление на арест. Будьте любезны. Но тогда пришлось действовать старыми методами. Нашли в деле какую-то незначительную ошибку и уволили. — Ты хочешь сказать, что те, кто не берет и действует по закону, дураки? — уточнил музыкант. — Не обязательно, но в нашем следственном отделе такой прецедент был единственным. А сказать я хочу, что дураки опасны. В подъезд посторонних не пускали. Опера кинули постовому, и тот посторонился, пропуская их к месту происшествия. Женщина лежала в лифте, свернувшись калачиком, как говорят медики, в эмбриональной позе. В свете экспертизных Юпитеров кровь выглядела неестественно яркой, как большая постеленная на пол красная тряпка. Женщину, должно быть, застигнуть врасплох не удалось, на ладонях имелись многочисленные порезы. Наверное, это изгубило ее. Предыдущие жертвы не оказывали сопротивления, поэтому собачник, нанеся 2-3 удара, убегал. Сегодня он, видимо, рассвирепел от противодействия и довел дело до ужасного конца. Рядом с головой валялась небольшая дамская сумочка. Одета женщина была действительно неброско, обычное голубое платье в белый цветочек. Она жила на 5-м этаже, муж сидел на кухне, подперев голову рукой и уставившись в одну точку. Он вернулся домой уже после трагедии и, постояв немного возле лифта, ссутулившись, поднялся в квартиру. С ним пока никто не говорил, давали время немного успокоиться. Ему было лет 25 на вид, что немного удивляло, ведь его жене наверняка уже за 40. Но любовь зла и часто выходит за рамки традиционных устоев. Паша вытащил из-под стола вторую табуретку и достал блокнот. «Простите, молодой человек, вы в состоянии отвечать на наши вопросы?» Парень вздрогнул и оглядел присутствующих. «Да-да, конечно. Прошу не удивляться вопросам, может, они покажутся жестокими и нелепыми. Пожалуйста». «Это ваша жена. Вы опознали ее?» Парень закрыл глаза, чувствовалось, что его горе было неподдельным. «Да, это Галя», — вполголоса ответил он. «У вас есть ее документы?» «Да, секундочку». Парень открыл дверцу настенного шкафа и достал пачку документов, перетянутых черной резиночкой. Паша нашел паспорт и стал переписывать данные. «Вы не расписанная, то есть она вам не жена?» «Она мне жена. Если для вас имеет значение штампик в паспорте, то для нас нет». «Вы прописаны здесь?» «Нет, она прописана одна, вернее, с дочерью». «Сколько дочери?» 11. Галя поздно родила». «А где дочь?» «Не знаю, возможно, гуляет». «Я правильно понимаю, есть еще настоящий муж?» «Нет, он умер 5 лет назад. Сердце». «Чем занималась Галя?» «Работает на кондитерской фабрике, то есть работала». Молодой человек склонил голову над столом и зарыдал. Музыкант с Пашей переглянулись. Петрович, решив не вмешиваться в разговор, спустился еще раз вниз, потолковать со свидетелями. Парень поднял голову и вытер глаза. «Извините». «Ничего-ничего, мы понимаем. А вы сами, если не секрет, чем занимаетесь?» «Нет, конечно, мелкая коммерция, формально безработная, а так, что подвернется. В основном рыба. Закупаю в рыболовецких совхозах и раскидываю по магазинам. На жизнь хватает». «Ваши документы можно?» «Да-да, конечно». Парень достал из заднего кармана брюк коричневой корочки. «Там паспорт, право, пластиковая карточка — это пропуск в гараж». «Да я разберусь, Андрей Олегович». Паша вновь взялся за ручку. «Расскажите про сегодняшний день», — вступил в разговор музыкант. Парень еще раз вытер глаза. «Да все как обычно. Утром, часов 8, Галя пошла на работу, в 8:30 ушла Лена в школу. Я был дома, часов до 10 ждал звонка от партнера. Потом поехал на Садовую, там есть складские помещения, надо было договориться об аренде. Проторчал там до часу, ждал руководства. Затем прошвырнулся по автомагазинам, сгонял на авторынок в Купчино. В машине глушок прогорел, хотел новый купить». «У вас есть машина?» «Это Галина, от первого мужа осталась. Старенькая копейка, вся сыплется, но еще бегает. Я по доверенности езжу». «Сегодня вы на машине ездили?» «Да, разумеется, где-то в 3:30 я вернулся в гараж, поставил машину и пошел домой перекусить. Гараж у нас рядом, 5 минут ходьбы, у подъезда народ, милиция. Я как чувствовал. Сон сегодня очень плохой снился». Андрей снова положил голову на кулак. «Еще один, не очень, может быть, корректный вопрос. Гале 41, вам 25». «Ну и что?» — резко вздернулся Андрей. «Я люблю ее, понимаете? Люблю!» Музыкант согласно кивнул. «Где вы прописаны?» «В области», — ответил за него Паша, уже переписавший паспортные данные в свой блокнот. «Во Всеволожске». «Там родители», — подтвердил Андрей. «У нас свой дом». «Когда дочь возвращается из школы?» «Часа в 2, потом гулять уходит. Господи, ей-то как сказать?» У Галины были какие-нибудь заморочки? Может, кто-нибудь ей угрожал? Какие заморочки могут быть у простого пекаря с фабрики? Не было у нее ничего. А по мужской линии? Она довольно симпатичная женщина. Мог быть, какой-нибудь горячий воздыхатель. Чересчур горячий. Я бы знал, Галя любила меня. А где вы познакомились? Случайно, на одной вечеринке у ее подруги. Примерно год назад. Боже мой, за что же ее? За что? Не знаем. Может, ограбить хотели. Она стала сопротивляться, но и... Да, Галя могла. У нее очень гордый характер. Вернулся Таничев. Там прокуратура приехала. Серега, сходи, объясни им, что к чему. Вы останетесь жить здесь, Андрей? Парень покачал головой. Нет, у меня с Леной не очень, да и вообще. Тяжело, поеду к родителям. А Лена? Придется отправить к тетке. У Гали есть сестра на гражданке, других родственников нет. Скажите, вы найдете их? Найдете? Как повезет, старик, тяжело вздохнув, ответил Гончаров. Он убрал блокнотик и вышел из квартиры. Дурак ходит по улицам. Длинноволосый клоун в малиновом балахоне с маленькой баллонкой. Он очень любит кататься на лифте с девочками. Сумасшедший.